Гнев госпожи. Пропажа волшебницы. Когда волшебница не появилась к ужину, я зашел в гостиную, но там было пусто. Даже Рилли не бегал. Проверил библиотеку, куда в последнее время зачастила госпожа, но и там никого не нашел. Спустился к ее покоям, но никто не отозвался, и плетение не выскочило проверить, кто пришел. В недоумении я начал открывать подряд все двери. Мало ли, что взбредет на ум госпоже. Она то гуляет, то готовит, то магическую уборку устроила, то вышивает. Последнее ее занятие преобразило дом не только изнутри, но и снаружи. Не удивлюсь, если солнце начало пригревать, почуяв ее магию. Раньше у нас оно появлялось редко. С изумлением приходилось признавать очевидное. Волшебница, в целом относившаяся к Берру скорее холодно, чем горячо, в состоянии была одна привести в порядок и дом, и обширное окружающее. Не зря же она 3 дня провела в лесу. Думаю, не зря. Моя прежняя волшебная госпожа могла и хотела распространить свою прекрасную магию, потому что полюбила нашего господина, отца Берра. Мы считали, союз оборотней и волшебницы обязателен. Но у Корта и Берр так и не помирились. А стоит нашему медведю выйти за порог, как госпожа кардинально меняет наш дом. Еще неизвестно, что скажет, что сделает хозяин, узрев изменения. Теоретически должен бы обрадоваться. Еще бы, нам такое и не снилось. И все легко, шутя, будто всегда так было. Но, зная характер Берра, я вздохнул и мыслям своим, и настоящему. Осмотрел все помещения 1-го этажа, а госпожи не обнаружил. Может, мы разминулись, и она на кухне? Но там хлопотал Барк. Я проверил входную дверь. Заперта. Значит, госпожа не выходила. Не случилось ли чего? Или ее любопытство пошло дальше? Но она всегда спрашивает разрешения. Я поднялся на 2-й этаж и сразу увидел ее вязь. Вошел к детям и застал необычную картину. Мою Илли госпожа вытирает пушистым полотенцем после купания. Полупустая комната превращена в детскую. Кроме подвесной люльки стоит маленький стол со стульями, неподалеку ванна для купания, небольшая кроватка, застеленная бельем, но главное — волны магии, энергичной, деятельной и знающей, исходившие от волшебницы. «Теплого молочка!» — госпожа протянула мне пустую бутылочку. Барк, услышав от меня новость, госпожа поднялась на этаж и увидела наших детей — затрясся. Не от страха и ужаса, а от воплощения надежды. Предел его мечтаний, чтобы госпожа своей магией помогла дому помолодеть, а детям стать полноценными оборотнями. При ее магии это сущий пустяк. Побежал за молоком, увязался наверх и вместе со мной не только увидел чудеса, но и внял строгому наказу дождаться у Корты в гостиной. Моих ребят госпожа лично уложила в люльку. Волшебную. После того, как покормила, и те уснули, а слабенькую Меладу волшебница завернула в теплый пуховый платок и носила на руках. Барк был морально растоптан невиданной милостью и щедростью волшебницы. Если раньше он симпатизировал госпоже, то теперь безоговорочно принадлежал ей, не Берру. Для последнего не лучший расклад — открытая измена. Вот если бы у Берра с госпожой все получилось, как водится в молодости. Мы не посмели ослушаться госпожу. Молча ужинали вдвоем, не вполне представляя, что нас ждет. Мы поняли, что госпожа недовольна. Но чем? Почему она вообще оказалась там, где ей быть запрещено Берром? Впрочем, подозреваю, подобные мысли одолевали меня. У Барга другие. «Может, отнести ей ужин?» — спросил Барк. «Что же она голодная?» Я покачал головой. «Не до того ей сейчас. Не вышло бы хуже». «Она велела ее ждать», — напомнил я. Друг и родственник только вздохнул, но ослушаться госпожу поостерегся. Мы уже с ужином закончили и со стола убрали, в гостиную перешли с тоской, глядя в темноту окна, а у Корты все не было. Часы, казалось, замедлили ход. Преображение у Корты. Она появилась неслышно и поспешно. Мы сразу почуяли скрытое негодование волшебницы. Ее вязь словно подбоченилась, вставая между нами. Укорта посмотрела на нас новым взглядом, словно искала, в чем мы повинны перед ней. «Кто это такие?» Подошла волшебница к нам, и в тихом голосе мы слышали сдерживаемую ярость. Мы оба поднялись, но госпожа, кажется, не заметила, что мы перед ней стоим на вытяжку. Ждала ответа. «Это наши дети, госпожа», — жалобно сказал Барк, втянув голову в плечи. «Ваши дети?» — недоверчиво переспросила волшебница. «Что значит «ваши»?» Я решил, что нужно сказать и мне пару слов. Хоть почему-то было нелегко признаться в отцовстве. «У Барга дочь Милада. Вы, госпожа, ее на руках носили. Или Ириль, мои двойняшки», — промямлил я, пряча глаза ничуть не лучше Барга. Взгляд волшебницы стал многомернее. Кажется, мы ее удивили, не только рассердили. «Где их матери?» — после паузы спросила мягче у Корта. Мы наперегонки пустились в объяснение, уловив, что госпожа меняет гнев на милость. Она терпеливо слушала наши рассказы, прерывая нас уточняющими вопросами. Поначалу мы смущались, но как-то быстро перестали запинаться и выдавали чистую правду. «Ваши жены тоже оборотни?» «Да». «Поэтому вы воете?» «Чтобы дети поскорее стали...» «Понятно. Жены тоже были волки?» «Нет, они из медведей». Госпожа выпрямилась, а глаза ее сузились зло. «Медведи?» — тяжело дыша спросила она. «А вы волки? Вы считаете это нормально? В вашей родословной такое в порядке вещей?» Она говорила таким глубоким низким голосом, что мне в страхе почудилось, госпожа проклинает нас. «Лучше бы снег и холод, но не этот ужасный голос, не беспощадный взгляд». Я не нашелся, что ответить, но выручил Барк. Он зачастил. «Госпожа, мы с Граром чистые волки, призрачные, но рождены давно. К нашему совершеннолетию оборотни почти все истреблялись в мире людей, поэтому вожак принял решение увести стаю в магический. Не успел, нас обложили раньше. Мы с Граром держались с детства вместе. Моя сестра вышла замуж за его брата, и во время облавы вдвоем спасались от людей. Долгое время блуждали по магическому миру, пока не попали в эти леса и не присягнули здешнему хозяину». «Отцу последнего из рода», — уточнила Укорта. «Нет, его деду. Его отец тогда только начал совершать уверенный оборот». Брови госпожи приподнялись, удивляясь нашему возрасту. «Да, мы сами не ожидали, что сумеем прожить столько. Чего только не пришлось нам пережить. Облавы, стычки, бои, поединки. Мы служили сильному оборотню, чистокровному, родовитому и богатому, но, как вы выразились, принадлежавшему иному виду, то есть тот оборачивался не в волка. Мы находились в охране, проводили разведку. Оборотень был силен, но погиб рано. Тому есть причина. У него была семья, жена, здоровое, сильное потомство. Его любили, но он не мог полюбить. Взаимность очень важна для пары оборотней. Несмотря на силу, тот погиб. Очень это напоминало самоубийство. Никто не мог поверить, что пара ожогов могла свести его в могилу. Скорее, тот не хотел жить. Его сын, госпожа, вывод сделал и женился по любви на волшебнице. Это были несколько веков безмятежности и счастья, у которого грелись все. Во взаимной любви и браке родилось трое оборотней. Сын и две дочери. Вот яркое подтверждение того, что взаимность решает все, а не видовая принадлежность. Все трое были сильны и здоровы, как полноценные оборотни. Моего прежнего господина подстерегла судьба. Он боролся до последнего, но его поглотила тьма. Магическая темнота. Мы, оборотни, перед магией бессильны. Недолго после него жила госпожа. Держалась, но однажды пропала. Мы не стали ее искать. Волшебницы не умирают, а пропадают. Из-за темноты, из-за нелучших перемен остались здесь самые верные. Я и Грар. Да, и новый хозяин не у всех принял присягу. В такое темное время у меня, а потом у Грара, появились чувства к молодым и сильным девушкам этого дома. Я стал мужем для Мора А, а Грар для Бриан. Мы знали друг друга давно, и, казалось, нам, влюбленным, всегда друг друга любили. Не буду говорить за Грара, но я, глядя на Мора А, не мог поверить своему счастью. Я, столько лет проживший и прослуживший, имевший единственного друга, не мог позволить себе помыслить, что когда-то у меня будет пара, избранница, и она будет любить меня. Мы мечтали о детях, все оборотни таковы. Как бы их ни уничтожали, неистребима надежда на счастье и приволье. Думаете, я забыл, сколько мне веков? Вы считаете меня, госпожа, неблагодарным этому дому, прежним и настоящему хозяевам? Клянусь, я не стремился повелевать. Вы уже создали обо мне впечатление. Я очень неуверенный, бестолковый оборотень, но и мне хотелось счастья. Личного, семейного. Желанный ребенок, он обязательно будет сильным и прекрасным, как мать. Впрочем, я любил бы любого. Мелада, мой сын при рождении был прекрасен, но Мора после родов оставили силы, и она пропала. «Как волшебница?» — уточнила госпожа. Барк кивнул. «Мы не нашли ее на кровати, и следов ее не было», — подал голос я. «Что вы хотите от детей? Кто они, по-вашему?» — сурово спросила волшебница. «Оборотни!» — единственное слово произнесли мы оба с одинаковой надеждой. Госпожа зло сжала губы, и я подумал, сейчас начнется. Однако девушка сдержала себя, только на щеках выступили красные пятна. «Сколько им?» «Моему сыну Меладе почти 5 лет», — зачастил Барк. «Рилли?» — это глазастенький. «Ему 4,5. И или столько же», — ответил я. «Они двойняшки, госпожа. Родились на 1/2 года позже Мелады. Моя жена после смерти Мора А заботилась о малышке, но Бриан заболела и...» «Тоже пропала», — уточнила Укорта. Я кивнул, не в силах произнести, что меня покинула моя жена. «Свои 4-5 лет вы тоже так выглядели?» — мрачно спросила Укорта. «Что вы, госпожа? Мы выглядели как 6-летние дети человеческого мира. У меня за плечами уже был спонтанный оборот». «Как люди? Вы носили одежду, Барк? Пользовались самостоятельно ложкой? Умели говорить?» «Конечно, госпожа». Мы удивленно смотрели на волшебницу. Как она могла усомниться? Это же элементарно. Мы оборотни, а не животные. «Конечно, Барк», — переспросила она его. «А вы, Грар, тоже очень любили свою жену и мечтали о детях?» «Очень», — ответил я, чувствуя бурю. «Ну, знаете ли», — процедила Укорта, — и ее волосы поползли из прически и начали ложиться горизонтально. «Сейчас начнет заклинать». обвинение. Ничего не произошло. Зашипев, начали бить часы. Укорта потерла ладонью шею, забрала волосы в прическу, попросила наполнить бутылочку молоком и отпустила на свободу. Барк теплое молоко принес быстро. Волшебница ждала его в гостиной, ни слова не проронив, а я впервые не торопился обернуться и завыть. Оказалось, что и друг-родственник тоже. Приняв молоко, девушка, не обращая на нас внимания, уже направилась к дверям, как Барк спросил. «Госпожа, почему вы это спросили? Мы что-то сделали не так?» Волшебница обернулась, и лицо было не ее прежнее, прекрасное, а сплошной приговор. Черты словно выточены из камня, губы сжаты. В ее глазах было столько льда. «Вас интересует, Барк, только это? Может быть, вам хочется знать, почему я не задала другие вопросы? Например, почему ваши горячо любимые дети лишены всего того, что было у вас в детстве? Почему из удобств у них только стены и подстилка? Почему вы стесняетесь их, своих желанных детей? Почему лишаете детской пищи, теплой одежды, свежего воздуха? Почему у них убиты имена? Почему вашу дочь вы упорно зовете сыном? Почему?» — заговорила она, повышая голос, и Барк от каждого «почему» становился меньше. «Он всегда хотел сына», — невнятно сказал я. «Он думал, что...» «Убирайтесь», — тихо сказала волшебница в бешенстве. «Пока я не превратила вас в кого-нибудь. Я не понимаю, почему ваши дети до сих пор живы, ведь их убивают собственные любящие отцы. Это как с вашими женами. Они оборотни, но пропали, как волшебницы. Вы тоже говорите так, как нужно вам. Давным-давно нужно делать, действовать, а не говорить. Отныне никакого воя. Слышите? Уходите глубже в лес и войте, сколько вздумается, но не дай боги, я услышу вас из дома». Госпожа ушла. Мы слышали, как она поднимается наверх. Обернувшись волками, мы долго крутились у дома, глядя на окна второго этажа. Обратившись вслух, мы слышали негромкое пение. «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок». Понурившись, мы трусцой побежали в лес.